Кейти Сигусава. Sword Art Online Alternative. Гангейл Онлайн. Том 2. Вторая схватка отрядов. Часть 1. Пролог. Это... Карен Кохиро Имаки пребывала в состоянии полного замешательства. Как я оказалась в такой ситуации? Она не знала, что происходит. Она вообще ничего не понимала. Сейчас огромное, в 183 сантиметра ростом, тело 19-летней японки было прижато к обоям, и спиной она чувствовала весь холод стены. Возле её коротко стриженных чёрных волос находилась ладонь. Мускулистая мужская правая рука опиралась на стену возле левого уха девушки. Напротив – владелец конечности. Его крепкая грудь, распирающая футболку, и лицо с ярко горящими глазами были слишком близко. Совсем растерявшаяся Карен наконец-то догадалась, что происходит. «А, наверное, это и есть... Кабедон». Кабедон – это когда парень нависает над загнанной в угол девушкой и бьёт ладонью по стене, отчего раздаётся хлопок. Тот самый «Дон». Таким поступком мужчина пытается добиться, если не денег, то физической близости. И к применению силы его побуждает неопределённость в поведении девушки. Карен поняла это, но никогда не думала, что сама окажется в такой ситуации. Даже в самых смелых снах она не могла представить себя на месте героини манги для девушек. Хорошо, что он хотя бы высокий. Правда, мужчина был немного ниже, но 175 сантиметров роста определённо имел. Так или иначе, но Кабедон выглядел точь-в-точь, как на картинках. Мужчина, настоящий красавчик, чуть постарше Карен, вскричал. «Любила ли ты кого-нибудь по-настоящему? Любила ли так, что была готова отдать жизнь за этого человека?» Оторопевшая от таких слов, Карен не смогла придумать отговорку и ответила честно, будто ей вкололи сыворотку правды. «Нет». «Тогда тебе не понять, что я чувствую сейчас!» В лице мужчины читались печаль, боль и злость. «А? Почему? Что вообще происходит?» Бесконечным потоком мелькали вопросы в голове Карен. Это произошло 16 марта 2026 года в 15:42. До начала второй схватки отрядов оставалось 19 дней.